добавлю, что это он так своевременно подбросил на мыс находки ящик, содержавший те предметы, в которых мы особенно нуждались. Это он зажег костер на вершине горы, чтобы вы могли достичь острова. Это он стрелял в пекаря, и дробинку из его ружья мы обнаружили в теле убитого нами животного. Это он поставил в проливе мину, на которой подорвался разбойничий бриг. Словом, всеми необъяснимыми и непонятными благодеяниями мы обязаны этому таинственному существу. Итак, кто бы он ни был, жертва ли кораблекрушения или изгнанник, сосланный на этот остров, забыв о нем, мы проявили бы черную неблагодарность. Мы в долгу перед ним, и, надеюсь, рано или поздно заплатим наш долг. «Вы совершенно правы, дорогой Сайрос», — ответил Гедеон Спилет. «Да, вы совершенно справедливо сказали, что где-то здесь, на острове, обитает некое таинственное существо, наделенное почти нечеловеческим могуществом и употреблявшее его до сих пор на благо нашей колонии. Я сказал бы даже, что этот неизвестный обладает сверхъестественной властью. Если бы только мы допускали возможность существования сверхъестественной силы и ее вмешательства в нашу повседневную жизнь. Возможно, он тайно сообщается с нами через колодец гранитного дворца и узнает таким образом обо всех наших планах. Возможно, он подбросил нам бутылку, когда мы пустились на пироги в наше первое плавание по морю. Возможно, это он выбросил топа из озера и был причиной гибели Дюгоня. Возможно, что он спас вас, Сайрос, из морской пучины, и притом, заметьте, при таких обстоятельствах, когда простой смертный был бы бессилен сделать что-либо. Если это действительно так, он властвует не только над делами человеческими, но и над стихиями. Присутствующие не могли не согласиться со справедливыми рассуждениями журналиста. «Совершенно верно», — подхватил Сайрос Смит. «Никто из нас не сомневается более в существовании загадочного обитателя острова, и я признаю, что он располагает такими средствами, которые пока еще недоступны людям. Вот еще одна загадка. Но, обнаружив незнакомца, мы ее разгадаем. Следовательно, нам предстоит решить следующий вопрос. Будем ли мы и впредь уважать инкогнито этого великодушного человека? Или мы сделаем все возможное, чтобы обнаружить его? Мне бы хотелось узнать на этот счет ваше мнение, друзья». «По-моему, — ответил Пенкроф, — кто бы он ни был, он славный малый, я уважаю его всей душой». «Все это очень хорошо, — возразил Сайрос Смит. Но согласитесь, что вы не ответили на мой вопрос, Пенкроф». «А по-моему, хозяин, — проговорил Наб, — будем мы искать этого человека или нет, безразлично. Прежде чем он сам не пожелает нам открыться, нам его ни за что не найти». «Здорово сказано, Наб, — похвалил Пенкроф. — Прям-таки умно сказано». «Я вполне согласен с Набом, — начал Гедеон Спилет. — Но это недостаточно веский довод, чтобы отказаться от поисков. Найдем ли мы или не найдем эту таинственную личность, по крайней мере, мы выполним в отношении ее свой долг. А ты, дружок, что скажешь? — обратился инженер к Герберту. «Ах! — воскликнул Герберт, и глаза его загорелись. — Мне так хотелось бы поблагодарить его за то, что он сначала спас вас, мистер Сайрос, а потом и нас всех». «Неплохо придумано, сынок, — откликнулся Пенкроф. — И я не прочь это сделать, да и все остальные тоже. Излишним любопытством я, как известно, не страдаю, а все-таки охотно отдал бы правый глаз, чтобы поглядеть на этого героя. Надо полагать, он красивый мужчина, сильный такой, высокий. Борода у него длинная, волнистая, волосы словно сияние. Возлежит он, должно быть, на облаках и в руках держит большой такой шар». «Да ведь вы нам нарисовали самого Господа Бога?» — прервал моряка Гедеон Спилет. «Не спорю», — ответил Пенкроф. «Но что ж поделаешь, если он именно таким мне представляется?» «А ваше мнение, Айртон?» — спросил инженер. «Видите ли, мистер Смит, я не знаю, что и сказать. Что бы вы ни решили, Все будет правильно и хорошо. Если вы хотите, чтобы я принял участие в поисках, я немедля последую за вами». «Очень вам благодарен, Айртон», — ответил Сайрас Смит. «Но мне хотелось бы получить от вас более прямой ответ. Вы наш полноправный товарищ. Вы много раз делом доказали нам свою преданность. И прежде чем принять такое важное решение, мы спрашиваем вашего мнения, как и мнение колонистов».